Полно плакать, тише, тише, а не то полкан услышит, скажет: гад, кто плачет тут? Машей тут кого зовут? Убирайся, скажем, прочь, уж не плачет наша дочь.